Если хочешь ты подумать в тишине, просто приходи в гости ты ко мне. Свечи зажигай, наливай вина, и пройдет печаль, ведь здесь ты не одна. И звезды будут нам дарить все тепло с неба, падая и ударяя стекло. Пусть станут явью все чудные мечты, если хочешь ты. Если хочешь ты нынче танцевать, в дом мой загляни, что даром пропадать. Мы расчистим кухню и поставим диск, вместе не так скучно, ночь пройдет как миг. И звезды будут нам дарить все тепло с неба, падая и ударяя стекло. Пусть станут явью все чудные мечты, если хочешь ты. Если хочешь ты быть вдвоем со мной, все пути твои ведут ко мне домой. Отопри ключом двери и входи, пусть растает все где-то позади. И звезды будут нам дарить все тепло с неба, падая и ударяя стекло. Пусть станут явью все чудные мечты, если хочешь ты. Звезды будут нам дарить все тепло с неба, падая и ударяя стекло. Пусть станут явью все чудные мечты, если хочешь.